Глава вторая. Западная Сибирь, Томск, 21 июня 2000 года. Я рассудил, что Ракитина нужно ловить на работе с утра, иначе потом его и с собаками не сыскать. Служба такая. Ровно в 9 я уже стоял у подъезда старинного особняка с псевдоколоннами по фасаду, в котором при царе-батюшке располагалось губернское полицейское управление. Эстафета поколений, блин! В управлении криминальной милиции меня пропустили со скрипом. Дежурил какой-то новенький, здоровенный детинушка с лоснящейся круглой физиономией и лихим русым чубом, торчавшим из-под явно малой по размере фуражки. «И откуда ж ты такой взялся, сержант?» Я покосился на его могучие плечи, обтянутые форменной курткой, будто второй кожей. Парень хмуро глянул на меня, потом в удостоверение и с вызовом произнес: «Що ж вы разбалакались, пане журналист? Чи ваш друг здесь робит?» «Что это вы разговорились, господин журналист? Может, ваш друг здесь работает?» «Тю, да ты никак хохол!» — заорал я на весь первый этаж. «Ну надо же, куда вас самостийность на заработки укатала?» Сержант начал медленно наливаться багрянцем. Положение спас никто иной, как сам Ракитин, вошедший в управление в самый драматический момент. Как всегда, мгновенно оценив ситуацию, Олег втиснулся между нами, уже начавшими сопеть и скрести пол каблуками, и скомандовал: «Брэк, ну не можешь ты, Димыч, без приключений», — укоризненно сказал он, подмигивая мне при этом так, чтобы не видел чубатый сержант. «А ты, Степан, не ведись, как последний лох. Видишь же, что тебя провоцируют». Ракитин строго посмотрел на враз притихшего хохла. «Привет, Олег», — сказал я, пожимая его крепкую загорелую руку. «Ты всегда вовремя. Что за дуболомов вы принимаете на работу?» Сержант снова громко засопел. «Прекрати, Котов, не нервируй дежурного». Теперь уже жестко одернул меня Ракитин. Он, между прочим, при исполнении. Может, и физическое замечание сделать. Мало не покажется, уверяю. «Мы тоже кое-что моем». Я сказал: «Не задирайся». «Все, молчу». Я примирительно протянул руку набычившемуся Степану. «Звиняйте, шановиный пан, не признал». Сержант посмотрел на меня, потом на Ракитина и ответил: «Замятано». Но руки не подал, обиделся. Я хмыкнул и пошел вслед за Олегом через вертушку и рамку металлодетектора. Мы дружно поднялись на второй этаж и вошли в кабинет со скромной табличкой на двери: «Капитан О.В. Ракитин, оперативный отдел». Олег включил электрочайник, стоявший на своем законном месте на подоконнике, и уселся в новенькое скрипучее кожей кресло. Я же оседлал свой любимый стул возле шкафа. «Ну, выкладывай, с чем пришел?» Олег достал сигареты и принялся хлопать себя по карманам в поисках зажигалки. Я тоже вытащил дежурную пачку своих любимых «Монте-Карло», прикурил и перебросил зажигалку Ракитину. «Вообще-то я курю мало, можно сказать, от случая к случаю. Но с точки зрения медицины, из двух зол надо всегда выбирать меньшее. То есть, если в комнате кто-то курит, лучше закурить самому, чем стать пассивным курильщиком». Сделав пару затяжек, я сказал: «Ты даже не представляешь, Олежек, кто перед тобой сидит. Мой школьный друг, отличный врач-бабник, триплой драчун». Не моргнув глазом, начал сгибать пальцы Ракитин. «Вы мне льстите, капитан! Помилуйте, доктор! И в мыслях не держал! Ладно, так и быть. Раскрою тайну. Я клон Джеймса Бонда, Шерлока Холмса». «Может быть, миссис Марпл?» — голосом кинопровокатора спросил Олег. «Не смешно». Я сделал каменное лицо. «Короче, я с сегодняшнего дня репортер отдела новостей городского вестника». «Эк, тебе болезного расколбасило. И у меня задание. написать материал по вчерашнему ограблению краеведческого музея». «Ну и пиши», — Ракитин пожал плечами. «Я-то здесь при чем?» «Ну, ты же занимаешься этим делом». «Не-а. Кражи из музея занимается старший лейтенант Еремин. А я все больше по мордобойчикам, по пистолетикам, по трупикам». «А если я тебе скажу, что в связи с этой кражей исчез человек?» «Тот, который украл?» «Не обязательно. Может быть, он как раз хотел помешать преступлению или стал невольным свидетелем. Вот его и списали. Так уж сразу». «Погоди, а ты кого имеешь в виду?» Ракитин затушил, наконец, окурок и подобрался. «Ну вот. Теперь я вижу, что разговариваю с сыщиком». Я тоже загасил недокуренную сигарету. «В горшке. С кактусом. Собственно, могучее колючее растение, видимо, давно мутировало, поскольку росло и питалось исключительно на отходах табачной промышленности. Бычки плотным слоем покрывали все пространство горшка». «Колись, Димыч. Зачтется», — добрым голосом сказал Олег. «Ага. Так вот, я имею в виду сотрудника музея Антона Урманова, который, по заявлению директора, не вышел сегодня на работу, а телефон его молчит». «Ну и что? Уехал куда-нибудь?» «По отзыву все того же директора, Урманов очень дисциплинированный работник и не мог никуда уехать без предупреждения». Ракитин с задумчивым видом достал новую сигарету и принялся ее разминать, будто папиросу. «А не пропустить ли нам по чашечке чайку?» — громко предложил я. «Что? А, согласен». Олег спрятал измусоренную сигарету обратно в пачку. «Я бы и позавтракать не отказался». «Тогда одного чая мало. Пошли в кафешку». Мы вышли на улицу и сразу почувствовали, что лето вступило в свои права. Июньская жара уже полностью завладела городом. Лужи от поливальных машин исчезли, пахло разогретой травой и тополиной смолой. Публика норовила передвигаться в тени деревьев, и даже собаки попрятались под кусты боярышника и сирени. Маленькое кафе с романтическим названием «Приют пешехода» располагалось прямо на перекрестке Тополиного бульвара и улицы Студенческой, весьма бойком месте. По случаю теплой погоды владелец кафе организовал дополнительную открытую веранду под зонтиками прямо на бульваре. Такое удобное место было немедленно облюбовано публикой, и, несмотря на ранний час, почти все столики были уже заняты. Однако Ракитин, видимо, считался здесь завсегдатаем. Едва мы вошли на веранду, к нам подскочила миловидная шустрая девчушка в белом передничке и с двумя задорными рыжими хвостиками за ушами. «Товарищ капитан, доброе утро!» — лукаво улыбнулась она. «Что желаете?» «Привет, Аленушка!» Олег по-отечески потрепал девчушку по румяной щечке. «Нам с товарищем, — кивок в мою сторону, — надо поговорить и позавтракать. Могу предложить салат сибирский и окрошку по-купечески. Годится». Аленка провела нас в дальний угол веранды, где столик стоял прямо под большим ильмом, и зонтика над ним не было. «Ну-с, продолжим, Холмс». Ракитин хотел было закурить, но передумал и взялся за дежурный стакан с минералкой. «Хотите услышать мою версию, инспектор?» Я тоже отхлебнул из другого стакана. «У вас уже есть версия?» «А то!» «Ладно, излагай». Я решила пробовать на Олеге ту же, что излагал Марии. Правда, с поправкой. Этим ребятам, видимо, позарез нужно обуздать свое божество. Вот они и решились на кражу. «Не кражу, Димыч, а грабление», — поправил меня Ракитин, смакуя минералку. Вода и впрямь была хороша. Холодная, почти без газа, зато с чудесным привкусом хвои и лимона одновременно. И никаких ароматизаторов, господа. Минеральная вода Чажемта, уникальный природный дар сибирской тайги, обнаруженный лет 30 назад нашими геологами, причем совершенно случайно. Так часто бывает. Искали газ, нашли воду. «А какая разница?» — заинтересовался я. «Кража. Есть тайное хищение имущества. Свидетелей такого преступления обычно не бывает, улик и следов очень мало. Ограбление же, напротив, действо дерзкое, сопряженное с угрозой насилия, применением технических средств, порчи имущества. «Исчерпывающее объяснение», — честно сказал я. «Но тогда в музее была совершена именно кража». «Нет, именно ограбление». Олег поставил на стол пустой стакан. «Смотри, замки дверей вскрыты отмычкой, сигнализация отключена. Правда, непонятно каким способом, сторож усыплен». «Погоди, какой сторож?» — напрягся я. «Петр Силанчевич, что ли?» «Ага, познакомился уже», — кивнул Ракитин. Он замолчал, потому что появилась рыжая Аленка с полным подносом снеди. Она ловко расставила тарелки и блюдца, разложила приборы и сделала легкий книксон. «Приятного аппетита, господа!» Олег снова широко улыбнулся девушке и даже, мне показалось, подмигнул. На всякий случай я плюнул через левое плечо. Рыжая ведьмочка явно нравилась Ракитину. Но потерять друга в расцвете лет... Так вот, продолжил, как ни в чем не бывало, Олег. Вижу, что имел счастье общаться с этим скользким типом. Почему ты о нем говоришь в таком тоне? По-моему, милый, активный старичок, радеющий за справедливость. Ага, милый и активный, скривился Ракитин, принимая за салат. Этот Шишкин, между прочим, имеет две ходки. И обе за кражи ценных предметов культуры. «Ничего себе! Тот он твоих оперов с искорями в разговоре обозвал!» «Еще мягко сказал. А мне он про то, что его усыпили, не сообщил». «Нам тоже. Просто эксперт у нас дотошный, все проверяет. Он и взял остатки чая на анализ из кружки этого сторожа». «И?» «Опиум». «Да ладно тебе! Я даже есть перестал, хотя салат оказался на редкость вкусным, с грибами и куриным мясом». «Ты хоть пробовал эту дрянь на вкус?» «Нет, а что?» «Да твой Шишкин сразу бы понял, что в чай что-то подмешано. Жуткое дерьмо». «Ну, тогда одно из двух. Невозмутимость Олега порой меня поражала. Либо дед в сговоре с похитителем, либо наркоман. Впрочем, первое не исключает второго». «Есть еще третье. Если он пил не чай, а какой-то напиток, достаточно душистый и имеющий собственный резкий вкус». «В яблочко, Холмс». Ракитин отодвинул пустую салатницу и взялся за крошку. «Чай у Петра Силантьевича был травяной. Эксперт говорит, больше 20 компонентов. Видать, бережет здоровье старый хрыч». «Сложный дед», — согласился я, тоже приступая к окрошке. «Мне умолчал про снотворное. Вам что, видел грабителя?» «Как это видел?» «Обыкновенно. Вернее, он заподозрил этого парня в причастности к ограблению. Даже описал его довольно подробно». «Придется деда брать в оборот», — посуровил Ракитин. «Вернемся же к моей версии». «Не вернемся, Димыч. Твое предположение слишком запутанное и отдает мистикой. А с пережитками мы боремся». «Ну а у тебя-то есть версия?» Я был крайне уязвлен, потому что чувствовал нутром, что прав. В отличие от своего до мозга костей реалистичного друга, я-то как раз был склонен к мистическому мировосприятию. По крайней мере, я твердо верил, что случайных событий не бывает, как и случайных мыслей. Причина есть у всего. Значит, и следствие тоже. «Есть, конечно», — ухмыльнулся Олег. «Это заказное ограбление». «И ты уже знаешь заказчика», — съязвил я. «Предполагаю. Дело в том, дорогой Холмс, что в настоящее время в нашем славном старинном городе гостит господин Ульрих Крюгер. Герр Крюгер, профессор из Дрезденского университета, большой знаток древних культур Востока и особенно Сибири». «Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь!» Я отставил пустую тарелку. «Так нечестно, инспектор. Информация должна быть доступной нам обоим. И что же делает здесь профессор из Дрездена?» «Читает курс лекций в нашем университете. и как раз по культуре народов Сибири. Неужели он настолько глуп, чтобы находиться рядом в момент совершения преступления, в организации которого его могут заподозрить в первую очередь? Спросил я с нескрываемым сарказмом. Но Олега так просто не собьешь. Наоборот. Он дьявольски умен. Европейское светило. Уважаемый ученый приехал по приглашению ректора не сам. Алиби стопроцентное. Но за ним же можно проследить и подловить в момент передачи. Конечно. Именно поэтому никакой передачи и не будет. Даже звонков по телефону. А зачем? Его помощник, уверен, такой существует, но находится вне нашего поля зрения, заранее обговорил способ передачи заказа и вывоза его из региона. Значит, еще и помощник? Естественно, Холмс. Этому виду преступлений не один век. Все давно отработано и выверено. Как же вы ловите этих расхитителей гробниц, инспектор? О, уверяю вас, это приинтереснейшее занятие. Но подозреваемый на роль помощника, думаю, уже имеется. Конечно. Это тот самый внезапно пропавший сотрудник музея. Урманов? А почему тебя это удивляет? Ракетин, наконец, вытащил сигареты и закурил. Дисциплинированный, исполнительный, влюбленный в кого? В свою начальницу, директора музея. Я тоже закурил, хотя и без особой охоты. Ну, когда предлагают много денег, про любовь как-то сразу забывается. Не факт, инспектор, не факт. Слушай, Димыч, почему бы тебе не провести собственное, так сказать, журналистское расследование, параллельное с официальным? Обещаю информационную поддержку. В обмен, естественно. Что, рук не хватает? В нашем деле лишних рук, а еще больше мозгов, не бывает, Холмс. Олег назидательно поднял палец. Так и быть, инспектор, снисходительно кивнул я. Согласен оказать вам эту маленькую услугу. Только уж и вы будьте любезны, прислушивайтесь к моему мнению, ибо интуиция в сочетании с дедукцией — вещь воистину непогрешимая. Договорились. Ухмыльнулся Ракитин и, обернувшись, поманил рыжую Аленку. «А в качестве аванса, — продолжил я, — предлагаю посетить квартиру пропавшего Урманова». «И что мы там будем искать?» «Доказательства, инспектор. Неопровержимые улики». «Хорошо. Но только после обеда. У меня еще куча дел». Подбежавшая Аленка быстро рассчитала нас, и вдруг Олег нежно и решительно взял ее маленькую ладонь и коснулся губами вздрогнувших пальчиков. «Спасибо за вкусный завтрак, Аленушка». Девчонка зарделась, как маковый цвет, но руку не отняла, пролепетала. «Заходите, Олег Владимирович, всегда рады будем». «Ха!» — громко сказал я и поднялся. «Жду вашего звонка, капитан. Спасибо за угощение». И пошел к выходу, не оглядываясь.